кто же этот подлец? Не могу знать, ваше благородие. Должен знать. Убеждал команду, чтобы виновный признался? Сказывал, ваше благородие. Говорил, что за одного негодяя все ответят? Говорил, ваше благородие. И молчат? Молчат. Кого подозреваешь? Можно и ошибиться, ваше благородие. Однако? Грех на душу не приму, ваше благородие. Какой тут грех? Наверное, Зябликов. Пытал. Не сказывает, чтобы он, ваше благородие. Вот что, боцман, приказываю разыскать мерзавца, чтобы к 6 склянкам мне было известно, кто этот подлец. Понял? Понял, ваше благородие. Если не сознается, скажи, кого подозреваешь, чтобы я мог доложить капитану. Приказал. Пустой человек. Один форц, и нет настоящего понятия. Только себя самого и обожает, и о себе понимает. Боцман направился в подшкиперскую каюту, где уже шло обсуждение происшедших событий. Да что тут решать, Зябликов и все. А ну скажи ты, Бычков. Да нет, братцы, вроде кляузет получается. Ну как можно взять так и огульно? Верно, ну, говоришь, мы не кляузники. Некуда чего двинуться, небось Бога помним. А ну говори дальше, мартышка, про капитана. Так вот, братцы, капитан наш какой-то гипнотёз. Молчаливый, нелюдимый, в кают-компанию никогда не ходит. Только все Дианке оказывает свое расположение. Вот он какой. И лба не перекрестит, и ничего не боится. Глаза такие пронзительные и горят. И все книжки читает. Да. И ни разу к обеду офицеров по положению капитанскому не звал. Одним словом, братцы, вовсе будто с дьяволом знается. Тихо, Боцман, тихо. Ну что, Иваныч? Как там старший офицер? Вовсе, братцы, дырявая душа у старшего офицера. Вроде как обгаженный заяц. Всю команду продаст, чтоб только ему не попало. Выдай ему к 6 склянкам того, на кого подозрение, чтоб старший офицер доложил капитану. Так пусть сам разыскивает, а я, братцы, не согласен лепортовать на Зябликова. Пусть он подлюга утопил Дианку, а я не согласен. А там какая не выйдет мне и всем, лизорются я, хоть бы с меня шкуру спустили и разжаловали из боцманов. Так ли, братцы? Верно я говорю, Бычков. Правильно, Иваныч. Начать на старшего офицера, если он так подло о нас полагает. Да. Ну, не до смерти уж будут шлиховать за суку. Ну, небось, ну, примем плепорцию, примем. Ничего, шкура нарастет. Да, растет. А ты, Платоныч, как полагаешь? И все-таки это сделал сукин кот Зябликов. Как-то на камбузе рублю мясо, а он все неподалеку крутится. Я отошел, а он мясо-то и сопри куда-то. Да ведь не какое-нибудь хорошее, свежее, а самое ни на есть тухлое. Я был это мясо за борт хотел, а он его спер. Ты что? Для чего? Ну? Да он, подлец, хотел скормить суки и отравить. Вот что я вам скажу. Я, братцы, считаю так. Елисейке рожу форменно своротить сей секунд и избить его до полусмерти. Тогда повиниться, а на берегу конец сделаем. Оно так, но это ты куда гнешь? Я, слава богу, по совести, Иваныч. Так не верти лисим хвостом. Ежели избить сейчас Зябликова, так сразу обозначится, на кого указываем. Почище кляузы придумал, а еще по совести. Невдомек, значит, Иваныч. Не сообразил, значит. То-то непонятливый. На берегу Зябликова проучим. А пока что как бог даст. Какая будет отчаянная разделка от капитана, он придумает. Верно говоришь, Иваныч. Хоть капитан братца редко наказывает, а за Дианку вгонит в тоску всех. Однако, братцы, валим к местам. Не ровен час, проснется капитан. Да, теперь добра не жди. И то капитан не спустит. А я, Иван, сейчас попытаю Елисейку. Как? Ау. Добром, Иваныч? Ох, и прост же ты, кривой. Да с Елисейкой ни крестом, ни перстом. Он же оглашенный. Брат, не говори ты так, Иваныч. Знал я такую загвоздку. Был у нас на Орле со мной тоже вот такой же оглашенный. Ругали его почем зря. Били его до точки. И вдруг добром. Он и поворот на другой галс. А? Ну что ж, попытайся, Бычков. Есть. Только зря. Стой, 6 секунд. Братцы, до срока не входи в тоску. Духом не падай, матросики. Сейчас всем выйти на убирку. Есть. Поторапливайся. Мартышка! Платоныч! А ну, погодь. Ты, Мартышка, дуй в каюту. Как проснется капитан, сей секунд ко мне или к Бычкову. Давай. Ты, Платоныч, вари кофе, чтоб был готов, как встанет капитан. Понятно, Иваныч. Если этот сукин кот Зябликов не признается, я его поганцы щами ошпарю. Ты пойми, Зябликов,